Через несколько минут из воды появилась насквозь мокрая фигура и побрела к берегу. Существо это оказалось ростом едва ли не с Флор. Одежда в сухом состоянии представляла собой безупречно сшитую шелковую домашнюю куртку с кружевными манжетами и воротником. На груди виднелись кружева рубахи. Зеленая куртка была расшита золотой нитью, белые кружева испачкались в иле. Бриджи такого же цвета ниже колен переходили в шелковые чулки, в свой черед погружавшиеся в огромные черные ботинки с золотыми пряжками. На взгляд Джон Тома обувь соответствовала 46-му человеческому размеру, но насквозь промокшее существо человеком не было. Он остановился, обозрел их желчным взором и, наконец, стал выжимать воду из рукавов. На длинной золотой цепочке из кармана камзола свисал монокль. Вставив его в правый глаз, кролик с достоинством произнес: «Не сомневаюсь, вижу перед собой существа, не способные напасть на попавшего в беду путника, жертву антиобщественно настроенных типов». Он вяло ткнул в сторону исчезнувшего судна. «Отдаюсь на ваше милосердие, поскольку не имею сил для дальнейшего бегства». «Не расстраивайся», — отвечал Аталия. «Будешь прям с нами, и мы будем честны с тобой». «Ценное предложение, прекрасная леди». Перегнувшись, кролик затряс головой и провел лапой вдоль каждого длинного белого уха. С концов их потекла вода. На белом меху виднелось несколько редких коричневых и серых пятен. Нос и уши отсвечивали розом. Из разреза в бриджах сзади выступал белый хвост. В настоящее время более всего он напоминал побывавший в употреблении клок белой ваты. Мадж помогал Погу закончить шитье и сперва не уделил пришельцу внимания. Потом, оставив мыша, присоединился к своим спутникам и, оглядев насквозь мокрого, но горделивого беглеца, испустил оглушительный свист. Ожидавший худшего, кролик сперва отшатнулся, подозревая, что, невзирая на уверение Талей, сейчас станет объектом нападения. Но, внимательно поглядев на выдра, присвистнул и сам. Мадж ринулся к нему навстречу, и несколько минут оба отвешивали друг другу сокрушительные удары по плечам и спине, словно стараясь забить до смерти. «Во мать, ну и хорек!» — блаженным голосом вопил Мадж. «Надо ж встретиться в таком месте!» Он пыхтя обернулся к оцепеневшим от удивления друзьям. «Но вы, ребята, просто не знаете, кто это у нас!» Он вновь ударил кролика по спине. «Представься-ка, блудливая зимняя шуба!» Кролик аккуратно извлек из глаза монокль и рукавом протер его. «Я, Каспар Дилорка Диломоле Дилос Ананас Цигаскос. Однако...» И он вновь вставил на место заблестевший монокль. «Можно звать меня просто Кас». Нахмурившись, он поглядел на шелковые чулки и штаны. «Прошу простить мой ужасный вид, но обстоятельства требовали немедленного отбытия водным путем». «Легко отделался», — фыркнул Пок, расправляя крыло. «А, да, воздушный гость облегчил мне отбытие». Кролик поглядел, как Пок опробовал конечность. «Только благодаря вашему своевременному появлению, мой крылатый друг, я сумел оставить судно, не пролив крови. И хотя у меня не было необходимого времени на посторонние наблюдения, я все же смог оценить тот ужасный прием, который вам оказали. Я находился в подобной же ситуации». Однако Клотогорб не имел желания выслушивать горестные повествования, какими бы цветистыми они ни оказались. «Талия сказала, что тебе, незнакомец, не причинят вреда. Так и будет. Я хочу, чтобы ты без всякого промедления узнал. Я волшебник, а он, — маг указал на Джон Тома, — чародей из другого мира. Не смей лгать перед лицом двух магов. А теперь говори, почему ты прыгнул в воду и зачем матросы пытались догнать тебя?» «Премудрый сэр, Грустные подробности моего несчастного приключения могут лишь утомить вас». «Все же попробуем», — Клотогорб пригрозил кролику пальцем. «И помни, что я тебе говорил. Не лги». Касс огляделся. Он был отрезан от берега. Два невероятно рослых человека нависали над ним. А черепаха, если и не была волшебником, то, по крайней мере, не сомневалась в своих чародейских способностях. «Ты, приятель, лучше делай, как его толковость говорит», — вступил Мадж. «Он у нас самый настоящий чародей. К тому же...» — выдра опустился на корточки на песок. «Мне и самому хочется послушать». «Особо рассказывать нечего». Кас пододвинулся к костру, продолжая вытирать шерсть. «Дурацкая ссора. Игра случая». «Звучит убедительно». Талея напряженно улыбнулась. «И за это тебя выкинули за борт». Кролик слегка улыбнулся и повернулся спиной к костру, стараясь высушить хвост. «К моему глубокому прискорбию дело этим не кончилось. Опасаюсь, что у них были куда более кровожадные замыслы в отношении моей персоны, и я был вынужден отражать их натиск, пока ваш крылатый друг не отвлек их своим появлением, тем самым позволив мне невредимым погрузиться в воду. Впрочем, сперва я пытался переубедить их». «А-а-а», — отозвался сидевший поблизости Пок. «Видал я, когда их убеждал». Взмахнув на пробу крылом, он поднялся на несколько футов. «По всему кораблю за тобой убеждались». «Невежественные торговцы, полупираты, любители всякого хлама», — вознегодовал Кас. Он с явным расстройством рассматривал свои погубленные кружева. «Боюсь, из-за них костюм мой безвозвратно погиб». «Но на чем они поймали тебя за руку?» — непринужденно спросила Флор. «В карты надул». «Прошу меня простить, небесное видение, только не смею поверить, чтобы столь страшное обвинение могло сорваться с уст, способных послужить эталоном красоты во Вселенной». «Сорвалось вот», — заверила его Флор. «В карты я никогда не плутую, просто нет необходимости. В игре я являюсь чем-то вроде эксперта». «Ну, значит, в кости сплутовал», — уверенно заявила Талея. «Боюсь, что так. Мой опыт в обращении с примитивными косточками во многом уступает мастерству картежника». Талея усмехнулась. «Выходит, кость в рукаве труднее припрятать, чем карты». «Понятно, зачем тебе столько кружев». Кролик с выражением оскорбленного достоинства провел пальцами по мохнатому лбу, а потом по уху. «А я надеялся отыскать здесь убежище. Но вместо этого подвергаюсь постоянным насмешкам». «Значит, правда не нравится». Кас уже готов был разразиться бранью, но Флора опередила его. «Не обращай внимания. Мы тут все пыжимся друг перед другом, изображаем, какие мы удалые. Выходит, с тобой за игру лучше не садиться». «Перед лицом подобной красы я не в силах играть», — проинформировал ее кролик. Флор на это не отреагировала. «Ну, а теперь не до игр, приятель», — заметил Мадж. «Судя по виду, сухой ты или мокрый, можно сказать, что после нашей последней встречи дела у тебя шли неплохо». «Я прекрасно все помню». Кролик занялся своими туфлями с пряжками. «Если не ошибаюсь, тогда обстоятельства тоже требовали поспешного отбытия». Над водою пронесся высокий смешок выдра. «И я, шеф, никогда этого не забуду. Как вспомню рожу того клерка в банке, когда он обнаружил, что его надули...» Голоса слились в радостном хохоте.